выставлял его в самом смешном виде. Речь зашла о великолепных свиньях, из которых одна умерла. «То-то горе-то у нас было», — говорил хозяин. «Чушка-то, что не лучше, сдохла. Барин у нас, дай ему Бог много лет здравствовать, добрый, милостливый, да всякого скота жалостливый, так печаловался, что уехал из Никольского. Уж и мы ему не взмилились. Оно и точно так. Нас-то у него много. А чушек-то всего было две. И те из-за моря, а мы доморощина. А добрый барин, уж сказать нельзя, какой добрый, да и затейник. У нас на выезде из тела было два колодца. Вода приотменная, родниковая, холодная. Мужики, выезжая в поле, завсегда ею пользовались. Так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить, как есть одетые в кумашные сарафаны, подпоясаны золотым позументом, только босые. Одной ногой стоит на колодце, а другую подняла. Ровно прыгнуть хочет. Ну, всяк, кто не едет, и конный, и пеший, остановится и заглядится. Только крестьяне-то воду из колодцев брать перестали. Говорят, что непригоже. Слова охотливый хозяин долго и много говорил в этом роде. Многого я не понимал. Но мать говорила, что все было очень умно и зло. Впрочем, и того, что я понял, было достаточно для меня. Я вывел заключение и сделал новое открытие. Крестьянин насмехался над барином. А я привык думать, что крестьяне смотрят на своих господ с благоговением и все их поступки и слова считают разумными. Я решился обратить особенное внимание на все разговоры Евсеича с Парашей и замечать, не смеются ли и они над нами, говоря нам в глаза разные похвалы и целуя наши ручки. Я сообщил мое намерение матери. Она улыбнулась и сказала: «Зачем тебе это знать? Параша, особенно Евсеич, служит нам очень усердно. А что они про нас думают? Я и знать не хочу». Но мне было любопытно узнать, и я не оставил своего намерения. На другой день переехали мы по гладкому, как зеркало льду, страшную для меня Волгу. Она даже и в этом виде меня пугала. В этот год Волга стала очень чисто. Наголо, как говорится. Снегу было мало, снежных буранов тоже, а потому мало шло по реке льдин и так называемого сала, то есть снега, пропитанного водою. Одни морозы сковали поверхность реки, и сквозь прозрачный лед было видно, как бежит вода, как она завертывается кругами и как скачут иногда по ней белые пузыри. Редко бывает, чтоб большая река становилась без снега. Я один раз только видел Волгу в таком виде, в каком описывает ее молодой Багров.